Глава 15. Завещание. Корабль встал на якорь. Когда весельная лодка причалила к берегу, первым из нее выскочила Арута. Приказав гребцам ожидать их возвращения, он помог ступить на песок дородному кулгану и направился к тропинке, что петляла между утесов и вела к замку Макроса. Пак, кулган и его верный Франклин последовали за принцем. Стоило приблизиться ко входу в замок, сложенного из черного кирпича, как массивная входная дверь распахнулась. И навстречу подникам вышло существо, отдаленно напоминавшее гоблина. Митчелл схватился за рукоятку кинжала, но странное создание, облаченное в ливрею и панталоны, не проявило никаких враждебных намерений. Напротив, оно учтиво поклонилось прибывшим и скрипучим, слегка натреснутым голосом произнесло: «Добро пожаловать, господа! Проходите в замок и будьте как дома!» Путники, обменявшись недоуменными взглядами, прошли в просторный полутемный холл. «Меня зовут Гейтис, и я в вашем полном распоряжении!» Любезно проговорил гоблин и обнажил в улыбке два ряда острых белых зубов. При этом его зеленоватая кожа собралась складками у носа и висков. «Мне видно. Приводите вас в кабинет хозяина». «Макроса Черного?» — спросил кулган. «Вот именно», — кивнул Гейтис. «Прошу вас, следуйте за мной». Путники поднялись на верхнюю площадку одной из башен, вслед за удивительным слугой исчезнувшего волшебника, и остановились у массивной дубовой двери. «Мой хозяин сказал, что вы сумеете ее открыть», — сказал Гейтис. «А если вам это не удастся, то мне надлежит обойтись с вами, как с самозванцами», — веско добавил он. Пак направил свою мысленную энергию на дверь, приказав ей отвориться. Но в ответ на его усилия среди прожилок двери вдруг вырисовались очертания пухлых губ. Вот они выступили с дубовой поверхности двери и зашевелились, произнося на чистейшем суранийском языке. «Каков твой главный долг?» Не успев обдумать вопрос, Пак машинально выпалил: «Слушать Империя!» Деревянные губы втянулись в поверхность двери, и та отворилась. «Все, что вы видите здесь, находится в вашем полном распоряжении», — любезно произнес Гейтис, входя в кабинет следом за гостями. «Располагайтесь поудобнее, а я сейчас подам вам сласти и напитки, а также послание моего господина». Гоблин вышел из кабинета и стал спускаться вниз. Кулган, а затем и остальные, окинув белым взглядом полки с книгами и свитками, склонились над массивным столом, на котором была разложена большая карта. «Да ведь это Медкемия!» — воскликнул Пак, едва взглянув на пергамент. «Смотри-ка, кулган! Здесь столько стран и даже материков, о которых мы никогда не слыхали!» «Ведь это бесценное сокровище!» «Согласен с тобой», — кивнул чародей. «Благодаря этой карте мы значительно расширим свое представление о планете, на которой живем». Арута и Мичем не успели включиться в разговор. На пороге кабинета появился Гейтис с подносом, уставленным тарелками и кубками, и пергаментным свитком под мышкой. Поклонившись гостям, он поставил поднос на маленький круглый столик в углу комнаты и протянул свиток кулгану. «Я покину вас», — сказал гоблин. «Но если вам понадобятся мои услуги, произносите мое имя, и я тотчас же снова предстану перед вами». Кулган рассеянно кивнул и сломал черную печать с вытесненной на ней буквой «М», скреплявшую края пергамента. Он внимательно оглядел своих спутников, занявших места за столом, и начал читать. «Приветствую вас, мои собратья кулганы Пак. Я примерно представляю себе, какие вопросы вы хотели бы мне задать, и постараюсь в этом послании дать на них ответы. Вас наверняка интересует, кто я такой, и откуда взялась та магическая сила, коей я обладаю. Скажу вам вкратце, что я родился на планете, удаленной как от Медкемии, так и от Келивана в пространстве и времени, и прожил много веков, побывав в разных мирах и вне их пределов. Народ, которому я принадлежу, так же смертен, как жители королевства Ицурнуани, как все люди, населяющие Вселенную. И я не ведаю, почему век мой оказался таким долгим. Возможно, это благословение или проклятие богов. А быть может, я сам навлек на себя бессмертие во время моих первых дерзких исканий в сфере высшей магии. Став волшебником, я служил великим королям и бедным крестьянам. Управлял судьбами миров и простых смертных. Мне ведомо мое будущее точно так же, как другим известно их прошлое. Все, что мне приходилось делать, продиктовано не моими желаниями, не моими склонностями или фантазиями, а лишь волей богов, во власти которых я неизменно пребываю». Кулган поднял глаза на Пака. «Теперь понятно, откуда ему было так много известно обо всем и обо всех». Глубокомысленно изрек он и вернулся к чтению. «Но никогда прежде передо мной не ставилась такая сложная задача, как уничтожение небесной тропы между Медкемией и Келиваном. Я знал, что осуществление этой задачи повлечет за собой множество жертв, но не мог изменить предначертанного богами. Я не мог закрыть звездные врата без помощи Пака. Ему было суждено провести много лет в плену на Келиване, чтобы овладеть искусством высшей магии и подчинить себе те волшебные силы, что дарованы ему божествами. Необходимость уничтожить Рифт была продиктована забывчивостью и беззаботностью цуранийских всемогущих, открывших этот небесный коридор. Ведь рано или поздно в него проник бы враг, однажды едва не уничтоживший Келеван. Теперь же он направил бы свою безудержную жажду разрушения на Медкемию. Спасти ее не смог бы никто. Это могло бы произойти через месяцы, годы или столетия. Не все ли равно? Главное, что с возникновением космического коридора Медкемия была обречена стать жертвой врага. Причина, по которой мне пришлось прибегнуть к обману, чтобы уничтожить космический коридор, должны быть для вас очевидны. Что он имеет в виду? Перебил чтение Кулгана Пак. Я так до сих пор понятия не имею. Я тоже, кивнула Рута. Но это же ясно как день, улыбнулся Кулган. Выгода торговли и дружеских отношений Медкемии с Келеваном была настолько велика, что Макросу не удалось бы убедить принца Императора в необходимости уничтожения связующего моста между ними. И даже поверив ему, они, поддаваясь естественной человеческой слабости, тянули бы с принятием решения, откладывая его со дня на день, с недели на неделю, с года на год. А угроза вторжения беспощадного врага на Медкемию между тем возросла бы, рано или поздно. Он покачал головой и продолжил чтение. Мое знание будущего ограничивается моментом уничтожения рифта. Что случится после этого, мне неведомо. Возможно, я погибну в пространстве между двух миров. А быть может, закрытие небесных врат знаменует новую эру моего существования. Как бы то ни было, я завещаю вам обоим мою библиотеку. Здесь вы найдете множество исследований о природе высшей и низшей магии, которые пригодятся вам, когда вы учредите школу магии. Для чародеев королевства начинается новая, счастливая эпоха. И я приветствую ее, сердечно прощаюсь с вами, и желаю вам успехов на этой стезе. Подписано Макрос. Проговорил Кулган, бережно сворачивая пергамент. Перед тем, как исчезнуть, он просил, чтобы мы не поминали его лихом. Добавил Пак. Гетис! Позвал принца Рута. Слуга Макроса немедленно появился на пороге. Тебе известно содержание этого свитка? Спросил его Кулган. Разумеется, кивнул гоблин. Мы всегда пользовались доверием нашего господина. «Мы?» — переспросил Митчем. Гетис улыбнулся. «У моего хозяина много слуг, но остальные не решатся появиться перед вами. Их вид мог бы устрашить вас». «А кто ты такой?» — спросил Пак. «Гоблин?» «Не совсем», — ответил Гетис. «Мы сродни гоблинам, хотя и отличаемся от них примерно так же, как эльфы, от братьев Темной Тропы. Но наше племя почти вымерло. Последних из тех, кто остался в живых, господин привез на этот остров. Что же ты намерен делать теперь, когда твоего господина не стало?» Спросил Кулган. «Я буду ждать его», — невозмутимо ответил Гетис. «Ведь он может вернуться в любое время, через неделю, через год или столетие, и дом должен быть готов к его возвращению». «Но если он вовсе не вернется», — предположила Рута. «Тогда я состарюсь и умру, ожидая его». «Мне навряд ли удастся повстречать другого такого великого мага, как Макрос», — задумчиво проговорил Пак. Гоблин усмехнулся и возразил. «Напрасно вы так говорите, господин». Мой хозяин любил повторять, что решительно не успевает учиться своему искусству. Дела, все какие-нибудь дела мешают. Он бы посмеялся над вашими словами. Кулган поднялся со стула. Нам надо позвать сюда матросов, чтобы они перетащили все эти книги на корабль. Не беспокойтесь об этом, господин, сказал Гетис. Возвращайтесь на корабль и ложитесь почивать. К рассвету все книги и свитки хозяина будут доставлены на палубу вашего судна. Но чародею явно не хотелось покидать кабинет Макроса. Он окинул полки с книгами алчным взглядом. И развел руками. «Ничего не поделаешь, придется мне все же задержаться здесь, ведь необходимо составить опись всех этих томов и свитков». «Это уже сделано, господин. Ознакомьтесь, пожалуйста». И гоблин передал Кулгану несколько свитков пергамента, исписанных мелким аккуратным почерком. Кулган хотел было развернуть один из них, но Рут ухватил его за руку. «Ты прочтешь это на палубе, мастер Кулган», — сказал принц. «Иначе ведь мы вовек отсюда не выберемся». Чародей недовольно заворчал. И нехотя направился к выходу из кабинета. У самой двери он протянул руку к ближайшей из полок и снял оттуда два пухлых фолианта. «Ну, по крайней мере, будет чем занять себя до темноты»,